в точности как священники. Вы верующие? Нет. Но хожу к мессе, чтобы доставить удовольствие мужу и Массиму. Они, значит, верующие? Ничуть не бывало. Но ходят в церковь, потому что оба убежденные конформисты. А вы? У меня не остается времени даже подумать обо всем этом. Выходит, вы священник-труженик. Если вы хотели сказать, что работа полиции — священная миссия, то предупреждаю, нам об этом уже много лет подряд твердит министр внутренних дел. Я поняла. Вы, как и священники, постоянно встречаетесь с добром и злом. Нам лично кажется, что мы встречаемся только со злом. А разве вам не попадаются порой люди ни в чем не повинные? Ими мы не занимаемся. Нам платят, чтобы мы занимались преступниками. И вы от этого стали циником? Думаете, что кругом сплошная мерзость? Если у человека к этому склонность, он может стать циником, даже будучи колбасником или электриком. Нет, я по натуре оптимист. Во всем нахожу что-то хорошее. А что я вам говорила? Ну, в точности, как священник. Он ничего не ответил, видно, обиделся. Вы что, обиделись? Нет. Просто ищу кафе с садиком. Наверняка обиделся. Они уже проехали мимо 20 кафе с садиками. Наконец, Санта-Мария затормозил у тротуара, вышел из машины и открыл ей дверцу. Она положила ему руку на плечо. «А во мне вы находите хоть что-то хорошее?» Он взглянул на нее растерянно. «Мне куда сложнее найти у вас хоть что-нибудь плохое». «Опять меня постигла неудача. Видно, такая моя судьба», — подумал Лело, никак не решаясь покинуть отдел вывесок и витрин, где снова безуспешно пытался отыскать следы подозрительной связи между Гароне и Баукьеро. Но чем больше эта логическая связь от него ускользала, тем сильнее он чувствовал, что она существует. Он посмотрел на фасад собора, на группу туристов, которые его фотографировали, и подумал о своих коллегах. Партеноне и Ботта, наверное, еще сидят за своими черными столами. Секретарши уже закрыли машинки, заперли ящики столов, собрались уходить на обед. Коллеги из отдела вывесок и витрин встретили его любезно. Рассказали все, что знали. Иными словами, почти ничего. Баукьеро они никогда не видели. Гароне заходил в отдел 2 или 3 раза, но им не запомнился. Лело вздохнул. Ничего не поделаешь, придется покориться судьбе. Туристы на площади с шумом и гамом садились в ярко-красный автобус. Лело тоже направился к выходу, но ступал медленно, низко опустив голову, не в силах окончательно примириться с очевидным поражением. Он уже подошел к двери, когда кто-то мягко-робко дотронулся рукой до его плеча. Откуда на него ни гляди, проспект Бельджо, один из самых мрачных проспектов Турина. «Пожалуй, самый мрачный», — подумал полицейский комиссар Санта-Мария. А сегодня свинцовое небо придавало этому месту особенно унылый вид. Но и под солнцем Капри проспект Бельджо останется европейским и даже мировым образцом архитектурного убожества. Угораздило же его выбрать именно это место для получасового отдыха в обществе Анны Карлы. «О чем вы думаете? Все еще о тех двоих?» Ей, к тому же, приходится по его вине первой нарушать неловкое молчание. «Хорош, ничего не скажешь. Просто образец вежливости». «Нет, я подумал о проспекте Бельджо». «Правда, почему он такой унылый?» оба посмотрели на рахитичные деревья,